Глава 11. Падмы. Ощутить источник праны и каналы нади — это лишь первый шаг на пути к становлению пранарием. Самый важный и основополагающий, но первый. Кенни и Ира уже давно решили, что недостаточно стать природным гением ранга основа. Поэтому они заранее расписали план действий, которому следовало и Фластра. Если первый шаг — это ощутить источник праны, то второй — это найти в своем организме особые точки пересечения каналов, нади, которые в этом мире называются падмы. Однако, чтобы искать падмы, мало одного желания. Вечером того же дня, как стая гигантских павлинов прилетела на холм Белого Ворона, Ира и Кенни решили проверить одну из своих теорий. Смогут ли они контролировать собственную прану? Если не получится, то нет смысла продолжать поиски. Это то же самое, как если бы слепой человек, запертый в центре леса в клетке, вознамерился найти путь из этого самого леса. Первым делом нужно открыть клетку и узреть. Некоторое время понадобилось, чтобы войти в медитацию и объединиться. А затем Ира и Кенни сосредоточились на источнике праны. Чем дольше они его изучали, тем лучше ощущали. Источник больше не казался сгустком пламени, скорее теплый шарик размером с перепелиное яичко. Он находился ровно в солнечном сплетении. От него во все стороны расходились тысячи и тысячи каналов нади. Некоторые из них были невероятно тонкими, даже тоньше волоска. А некоторые чуть толще. По этим каналам непрерывно текла прана, циркулируя во всем теле. Кенни и Ира сосредоточились на источнике и попробовали как-то воздействовать на него. Первые 5 попыток оказались неудачными, но на 6-й им удалось зачерпнуть капельку праны, которая тут же растворилась, покинув источник. Сдержанно обрадовавшись, брат и сестра продолжили свои тренировки. И с каждым разом у них получалось все лучше и лучше. Время шло, уже наступила глубокая ночь, когда Кенни и Ира убедились, что наконец-то научились в достаточной мере контролировать прану, чтобы начать поиски падм. Кенни со стоном открыл глаза и свернулся на ковре, где медитировал. Там он и уснул, не дойдя до кровати, обессиленный, но довольный. На следующее утро, после завтрака, Кенни сел за свой стол и начал перебирать дощечки с заметками. Параллельно Ира напоминала ему теорию. «Смотри, у каждого человека уникальная структура каналов нади», — говорила она. «И количество падм тоже уникально, но существует 7 падм, которые имеются у любого человека. Их называют 7 звезд. Минимальные условия для становления пранарием — это напитать 7 звезд праной. Но нам пока рано это делать, сперва надо хотя бы найти их». «Да», — Кенни кивнул, рассматривая дощечку перед собой. На ней был изображен рисунок — человек и 7 основных падм. Кенни давно перерисовал его из библиотечного свитка. «Эти 7 звезд очень похожи на земные чакры из йоги», — продолжала Ира. «А вот остальные найти будет сложнее. Их может быть от 40 до 80 штук. Редко больше или меньше. Давай начнем с чакры, которая в самом низу, в области промежности». «А может, другую?» — поежился Кенни. «Нет, во время первой инициации сперва всегда напитывают именно эту падму, а затем уже остальные». «Ладно», — Кенни вздохнул, — «давай попробуем». «Знаешь, мне кажется, что гораздо легче будет обратиться за помощью к Крису», — неуверенно предложила Ира. «Он опытный пронарий и сильно поможет нам. Скорее всего, он уже помогал другим детям с инициацией». «Сперва сами попробуем», — чуть подумав, решил Кенни. «Давай начнем». Снова медитация, снова сосредоточенность на источнике праны. После ночных тренировок Кенни и Ира легко зачерпнули праны и направили ее вниз, выбрав в качестве трубы самый толстый нади. Солнце не достигло зенита, когда Кенни и Ира нашли свою первую звезду. По сравнению с другими падмами, звезды обладали большими размерами. В них стекались все ближайшие каналы нади. Если проводить аналогии, то нади, по которым текла контролируемая ими прана, — это река. А первая звезда — пустой котлован, который можно при желании наполнить водой. И этот котлован, закрытый тонкой невидимой пленочкой, находился прямо под озером. Можно сказать, что пленочка — это дно озера. И если надавить, дно сломается, и вода из озера заполнит котлован. Только вот Кенни и Ира не собирались совершать такую грубую ошибку и рушить себе будущее. Они ограничились лишь тем, что нашли звезду и запомнили ее точное местоположение. — Это успех! — выдохнул Кенни, открывая глаза. — У нас все получится! — Я так рада! У Иры не было сил, чтобы пошутить. Она устала, радовалась победе. Тот факт, что у Кенни получилось взять под контроль свою прану и найти Падму, означает, что он природный гений класса талант. Также это значит, что стать природным гением класса сверхталант и пройти первую инициацию до 10 лет вполне реально. Надо только приложить очень много сил и потратить время. Но это возможно. Отдохнув, Кенни пошел в библиотеку, и ему хотелось рассказать о своем успехе в Ластре. Однако девочка не пришла. Вечером Кенни и Ира продолжили свою медитацию и нашли вторую звезду. Снова новый день, и на этот раз Фластра вновь не пришла. Так продолжалось еще 5 дней, и Кенни уже начал беспокоиться. Когда она наконец-то вошла в библиотеку, он выдохнул. Фластра села рядом с Кенни и уткнулась в свой свиток. Выглядела она слегка бледной. Защитница, как всегда, встала в углу и застыла, словно изваяние. — У Фластра явно проблемы, — заметила Ира. — Что-то случилось? — прошептал Кенни, не глядя на нее. — Да, меня хотели забрать. — Кто? — Кенни нахмурился. — Фальтина из клана Пальгони. Он прилетел к нам из-за слухов о божественных знамениях и хотел взять одного из двух избранных детей в ученики. Брата отец ни за что бы не отдал, он будущий глава клана. А вот меня думал отдать. Мне пришлось раскрыть ему, что я природный гений, чтобы он передумал. Но Фальтина остался очень недоволен. Отец считает, что в будущем может быть война. — Война только из-за тебя, — не поверил Кенни. — Нет, не только, — Фластра замешкалась. — Там много причин. Если бы я стала ученицей, все проблемы были бы решены. — Что за клан Пальгони? — Правители холма Яркого Павлина. Очень сильный клан, доминируют в своем регионе. Кенни, я больше не смогу встречаться с тобой. В глазах Фластры заблестели слезы. С завтрашнего дня у меня начнутся закрытые тренировки, где я, под руководством старейшин, буду искать Падмы в своем теле. Ты рассказала о методе медитаций. Кенни смотрел перед собой, не показывая эмоций на лице. Нет. Фластра стрельнула глазами в Кенни. Я сказала, что просто в какой-то момент ощутила источник и Нади, и что могу искать свои Падмы. Фух, выдохнула Ира. Эта девочка очень умная. Но я прошу у тебя разрешения рассказать все брату. Он не узнает о тебе и никому не расскажет. Фластра чуть наклонила голову, пряча лицо под свисающими вниз светлыми волосами. Кенни ненадолго задумался. — Разреши, — потребовала Ира. — Она рано или поздно все равно расскажет. Связь между близнецами очень сильна. Если не разрешишь, разрушишь ваши отношения. Она тебя ослушается, и ей будет слишком стыдно общаться с тобой. — Хорошо, — согласился Кенни, — но постарайтесь держать этот секрет в тайне. Лучше не рассказывайте о медитациях никому, даже отцу. Когда вырастете, передадите это знание детям. Щеки Фластры заолели, но Кенни не заметил этого. Он размышлял над тем, что не пройдет много времени, как люди этого мира сами раскроют правду о медитациях. Хоть людская цивилизация в Триграмме очень молода, но развивается она быстрее земной. Однако пока что у Кенни есть преимущество, и надо им пользоваться. — Хорошо, я все поняла. Как у тебя успехи? — Может, рассказать ей? — предложил Ира. — С одной стороны, это риск, но даже если вы не будете видеться, можно через Йонга и защитницу вести переписку. Вы будете делиться своими достижениями и разделять общий секрет. Это вас очень сблизит. Ты сам читал тот свиток. Большинство природных гениев, которых не убивают молодыми, как минимум становятся пронариями ранга генерал. Учитывая кластера, это 2 будущих сильных союзника. Нам будет гораздо легче развиваться с такими друзьями. — У меня не получается. Кенни болезненно скривился. — У меня есть теория. Чтобы стать природным гением даже ранга основа, нужен особый дар. Не зря природных гениев называют природными. С этим даром можно только родиться. Ира молчала, не мешая брату. Она могла лишь советовать, и если Кенни принял решение скрыть правду от Фластры, значит, он считает, что так будет лучше для него. Фластра удивленно взглянула на Кенни, но тут же уткнулась в свиток. — Вы с братом рождены под знамениями, — продолжал Кенни. — Потому не буду удивлен, если вы оба обладаете даром природного гения. Я уверен, что рано или поздно этот дар у тебя сам бы проявился, но благодаря медитации ты ускорила этот момент. Фластра, понимающе кивнула пустым взглядом, разглядывая свиток перед собой. Ее мысли были далеко. Некоторое время в библиотеке клана Караки висела абсолютная тишина. — Ты ведь дружишь со своей защитницей? — спросил Кенни, делая вид, что записывает что-то на своей дощечке. — Да. — Пусть она запомнит моего помощника Йонга. — Зачем? — не поняла Фластра. — Мы не сможем с тобой видеться, но ничего не мешает нам общаться переписками. Если у тебя будут какие-то вопросы или ты захочешь спросить моего мнения, передавай мне свои послания через свою защитницу и Йонга. Место встречи — это библиотека. Время то же самое. — Поняла. — лицо Фластры посветлело. — Это будет здорово. Девочка очень обрадовалась, что общение с Кенни не прекратится. Изначально она не планировала рассказывать отцу, что является природным гением. Фластра понимала, что в таком случае опека над ней усилится в несколько раз, и она не сможет больше так свободно видеться с Кенни. Но еще больше ей не хотелось покидать деревню Белого Ворона и становиться чьей-то ученицей, уходя в другой клан. Поэтому Фластре пришлось открыть правду. Она благодарно посмотрела на Кенни. Если бы не он, Фластра не смогла бы стать природным гением так рано. И отец отдал бы ее павлинам ради союза и улучшения статуса деревни. — Хорошо, я ухожу первым, — Кенни свернул свиток из кожи. — Удачи тебе. — И тебе, — прошептала Фластра. — Спасибо, что помог. Не оставляй попыток. У тебя должен быть дар. Просто пытайся еще, ладно? Ничего не ответив, Кенни покинул библиотеку. На выходе он увидел четырех стражей в золотых доспехах. Впервые Фластру сопровождала такая охрана. — Ты думаешь, что за Фластрой следят? — Ира наконец-то поняла поступок брата. — А иначе как бы патриарх так быстро обнаружил кражу свитка? — пробормотал себе под нос Кенни. — Фластра не глупая девочка, чтобы так легко попадаться. С этого дня Фластра перестала ходить в библиотеку. Она вообще перестала куда-либо выходить, сосредоточилась на поиске Падм под руководством старейшин. Напитывание Падм праной называется «открытие Падм», и минимальные условия для становления пронарием — открытие семи звезд. Но всего семь Падм слишком мало. Пронарий лишь с открытыми семью звездами не будет особо отличаться от обычного человека. Как правило, даже у самого паршивого пронария открыто 2-3 десятка Падм. Кенни не стал следовать совету Иры и не обратился к Крису. Ежедневно он искал Падмы в своем теле, запоминая их местоположение. Первые 7 звезд он отыскал за 9 суток, и дальше дело пошло быстрее. Каждый день Кенни находил от 2 до 5 Падм, и чтобы не забыть о них, нарисовал специальную карту своего тела, где графически обозначил каждую найденную Падму. Помимо рисунков, он описывал местоположение нужных точек словами. Середина запястья, между видимым углом 2 вен, 2 сантиметра под кожей. Спустя пару месяцев Кенни отыскал 96 Падм. Но он продолжал их поиски, желая найти абсолютно все. 2 недели ушло на то, чтобы найти дополнительные 3 Падмы. И, наконец, Кенни решил, что пора открыться Крису. «Нам надо поговорить», — начал он за завтраком. Крис проигнорировал его. «Деда!» — рыкнул Кенни. «Нам поговорить надо!» «А, маленький Кенни, кушай, кушай!» Крис добродушно взглянул на внука. «Может, он специально так делает?» — задумчиво пробормотал Ира. Кенни несколько секунд молчал, унимая раздражение. — Нам надо поговорить! — он взял чистую ложку и кинул ее в голову Криса. Старик рефлекторно уклонился и с укором спросил у внука. — Зачем так делаешь? — Нам надо поговорить, — Кенни хлопнул двумя ладонями по столу. Где-то на кухне служанка уронила посуду. — Поговорить? Крис начал щелкать над ухом. — Так сразу бы сказал. Зачем ложкой кидаться? Кенни едва сдержался, чтобы не запульнуть в деда тарелкой. — Это серьезно, — процедил он. — Нам надо поговорить наедине, без лишних ушей. Это важно. Крис перестал щелкать и остро взглянул на внука. Медленно кивнул. — Хорошо, маленький Кенни, мы поговорим. После завтрака Крис провел внука в свою комнату и плотно закрыл дверь. — Что ты хотел сказать, маленький Кенни? — повернулся он к внуку. — Я природный гений. — Что? — не понял Крис. — Я природный гений, — повторил Кенни. — Ранга — талант, и уже нашел все свои падмы. Могу стать пронарием в любой момент, но решил рассказать сперва тебе. Некоторое время Крис прищуренно разглядывал внука. Сперва он не поверил мелкому, но чем дольше на него смотрел, тем больше убеждался, что Кенни не шутит. — Ты природный гений, — медленно проговорил Крис. — И к тому же ранга талант. Удивительно. Иди к дедушке. Захохотав, старик резко подхватил Кенни одной рукой и закрутил его. — Отпусти меня! — испуганно заорал Кенни. — Ты мой внук! Мой внук! Ха-ха-ха! «Отпусти меня, старикашка! Мой внук! Не кидай меня! Ай, там потолок! Ай, перестань кидать меня!» Успокоившись, Крис опустил недовольного Кенни на пол. Тот потирал голову, на которой набухали две шишки. «Природный гений, значит!» Крис сел в свое любимое кресло. «Сколько падм ты нашел?» «Лучше соври ему», — посоветовала Ира. «Всегда надо иметь козырь в рукаве». 96, чуть помедлив, ответил Кенни, решив последовать совету Иры. «Я имела в виду меньше, 70 там или хотя бы 80. Ты ж читал свитки, там нигде не говорится о стольких падмах». «Сколько?» — не поверил Крис, подавшись телом вперед. «Ну-ка, повтори!» Последние слова он буквально проревел в лицо Кенни, обдав внука слюнями и несвежим дыханием. 96, — процедил Кенни, вытирая рукавом лицо и отступая на несколько шагов. «А-а-а!» — протянул Крис, откидываясь на спинку. «Это много!» Около полуминуты он молчал, а затем решил. «Проведем инициацию. Скоро ты станешь пронарием. Готов?» «Конечно!» — уверенно кивнул Кенни, сжимая кулак правой руки. «Сегодня он сделает свой первый шаг на пути к цели». Сегодня он станет пронарием, а когда придет время, он создаст тело Ири, позволит ей прожить новую жизнь.